Глава 25. Немного философии. Туча на горизонте. В тумане. Неожиданный воздушный шар. Сигналы. Вид Виктории. Пальмы. Следы каравана. Колодец в пустыне. На следующий день тоже ясное, без единого облачка неба, та же полнейшая неподвижность воздуха. Виктория поднялась на высоту 500 футов, и ее медленно понесло на запад. «Вот мы и в самом сердце Сахары», — проговорил Фергюсон. «Какие безбрежные пески! Что за удивительное зрелище!» «Странно распоряжается природа. Спрашивается, почему на одной и той же широте, под теми же самыми лучами солнца, существует там чрезмерно роскошная растительность, здесь полное бесплодие?» «Причины, дорогой Самуэль, мало интересуют меня», — возразил Дик. «Главное — это факты. В природе так устроено, и все тут». «Почему бы нам немного не пофилософствовать, дорогой Дик? Это никому не повредит». «Пофилософствуем? Я не прочь. Времени у нас достаточно, ведь мы еле движемся. Ветер боится подуть, он спит». «Это будет продолжаться недолго», — сказал Джо. «Мне кажется, что на востоке виднеется гряда облаков». «Джо прав», — ответил доктор. «Да, но дождемся ли мы, в самом деле, тучи с хорошим дождем и хорошим ветром, который будет хлестать нам в лицо?» — спросил Кеннеди. «Посмотрим, Дик, посмотрим». «А ведь сегодня пятница, сэр. От пятницы я не жду хорошего». «Ну что ж, надеюсь, сегодня тебе придется отказаться от своих суеверий». «Хотелось бы, сказал Джо, вытирая лицо. «Хорошо, когда бывает тепло, в особенности зимой, но на что сдалась такая жара летом?» «Ты не боишься действия солнечных лучей на наш шар?» — спросил Кеннеди у доктора. «Нет, гуттаперча, которой пропитана тафта, выдерживает гораздо более высокую температуру. Во время испытания она выдержала температуру в 158 градусов, и оболочка ничуть от этого не пострадала». «Туча! Настоящая туча!» — закричал вдруг Джо, острое зрение которого не нуждалось ни в каких подзорных трубах. Действительно, в восточной части небосвода виднелась темная пелена, густая, как будто вздувшаяся. Она оказалась скоплением маленьких тучек, не сливавшихся друг с дружкой и сохранявших свою первоначальную форму, из чего доктор вывел заключение, что в том месте нет ни малейшего ветерка. Эта компактная масса, появившаяся в 8 часов утра, только в 11 надвинулась на солнце, и оно исчезло за ней, как за плотной завесой. Горизонт же в это время прояснился. «Это изолированная туча, на которую нам не следует особенно рассчитывать», — проговорил доктор. «Обрати внимание, Дик, форма ее совершенно такая же, какой была и утром». «Совершенно верно. Самуэля ждать от нее дождя или ветра не приходится». «Несчастью, по-видимому, это так, ибо туча держится на очень большой высоте». «А что, Самуэль, как ты думаешь, если бы нам направиться самим к этой туче, раз она не желает пролиться над нами дождем?» «Особенной пользы от этого не будет», — ответил доктор. «Придется израсходовать лишний газ и, следовательно, большое количество воды, но в нашем положении ничем нельзя пренебрегать. Давайте поднимемся». Фергюсон пустил в змеевик самое сильное пламя горелки, температура сильно поднялась, и вскоре, под влиянием расширившегося газа, Виктория пошла вверх. На высоте около 1500 футов аэронавты вошли в тучу, окружившую их густым туманом, и Виктория перестала подниматься. Здесь тоже не чувствовалось ветерка и даже было мало влаги, что видно было по слегка отсыревшим вещам в корзине. Виктория, купаясь в тумане, как будто стала двигаться быстрее, но это был единственный результат ее подъема. Фергюсон с грустью убедился в том, как мало было выиграно этим маневром, когда вдруг услышал крик «Джо!», полный бесконечного удивления. «А что это такое? В чем дело, Джо? Ах, сэр! Ах, мистер Кеннеди! Что за странность? Что такое? Представьте себе, мы здесь не одни. Тут какие-то интриганы. Наверное, они хотят украсть наше изобретение». «С ума он сходит, что ли?» — проговорил Кеннеди. Джо замер, словно превратясь в статую, изображавшую величайшее изумление. «Неужели жгучее солнце могло так подействовать на мозг этого бедного малого?» — отозвался доктор, оборачиваясь к Джо. «Да скажешь ли ты...» «Вот, взгляните сами, сэр!» — возбужденно проговорил Джо, указывая пальцем в пространство. «Клянусь святым Патриком!» — в свою очередь закричал Кеннеди. «В самом деле что-то невероятное! Самуэль! Самуэль! Смотри же, смотри!» «Вижу!» — спокойно ответил доктор. «Подумай, еще один воздушный шар, и на нем такие же, как мы, путники!» — волнуясь, проговорил шотландец. И действительно, в каких-нибудь 200 футах парил другой воздушный шар со своей корзиной и пассажирами, причем двигался он по тому же направлению, что и Виктория. «Ну что же», — сказал доктор, — «нам ничего больше не остается, как подать ему сигнал. Кеннеди, возьми наш национальный флаг и вывесь его».

поиски их тщетны. Для него, впрочем, это не было неожиданностью. Но он молчал. Доктор почувствовал, что отныне ему надо быть мужественным и энергичным за всех троих. Джо принес с собой из колодца затвердевшие обрывки бурдюка и силой кинул их на валяющиеся кругом кости. За ужином никто не проронил ни единого слова, да и ели с отвращением. А между тем они еще и не знали настоящих мук жажды. Лишь мысль о том, что ждет их впереди, приводила путников в уныние.